Глава 17. Постояв с десяток секунд, я хлопнул себя по лбу. Вот какой смысл мне было добираться до Костеллума? Поставить здесь первый телепорт? А смысл? Моей первостепенной задачей являлось развитие своего государства. Если же ставить телепорт у границы, то я увеличу трафик отнюдь не в свое поселение, которое давно должно развиваться, а в пограничную заставу Фирдо, что не несет для меня никакой пользы. Если размышлять так, то, по сути, у меня всего два варианта посольства и давным-давно полученный замок, в котором я так ни разу и не явился. В замок мне было нельзя. Стоит туда попасть, заявить на него свои права и отметиться в кристалле управления как владелец, как тут же он будет провозглашен главным клановым замком, а иметь свою главную цитадель в центре другого государства — идея сомнительная. Нет, я прекрасно понимаю, что у всех кланов именно так. Они выбирают королевство, обосновываются там, качают репутацию. Но иметь свое королевство и не воспользоваться этим... Решено. Первый телепорт будет находиться в посольстве. Потратив еще кучу золотых на перемещение, о чем подспудно пожалел, отправился к Петровичу. Петрович за время моего отсутствия разительно изменился внешне, одел добротную одежку, что не была вычурной, но красивой. Расчесал свою бороду и волосы, даже некий вариант укладки сделал. Увидев меня, он вскочил. «Доброго здравия вам, господин! Вы к нам с проверкой, аль по делу? Приветствую. И то, и другое. Для начала немного здесь дела изучу, затем перейдем к сути вопроса. Да ты не стой! И садись на свое кресло, твой же стол. А как же вы, Петрович? Кстати, как тебя зовут-то? А то не по статусу вроде как обращаться к тебе так. Я не собираюсь прессовать подчиненных. На столе твои бумаги, ты знаешь, где что лежит, и уж если я пришел к тебе, то сиди спокойно, отвечай на вопросы, если необходимо. Сверяйся с бумагами. Вот если буду вызывать к себе, тогда да, пожалуйста, будь добр готовиться к докладу по озвученным ранее вопросам. Звать-то меня Яков. Да я привык уже на Петровича откликаться. Меня по имени разве что жена зовет. Я понял вас насчет стола, но не понял, что за озвученные ранее вопросы. Это гипотетически. Как? Предположительно. Если вдруг меня будут интересовать определенные аспекты, то я постараюсь озвучить их заранее. Кто интересовать? Направление. Тебе стоит почитать побольше. Пока что я думаю, что ты справляешься с этой должностью, но вскоре я планирую сделать посольство не просто номинальным, то есть чтобы оно не просто так называлось, но и выполняло свои функции. Для этого мной предприняты уже некоторые шаги, и вскоре, если все сложится удачно, здесь будет гораздо более оживленно. Понял. Чем я могу помочь? Для начала меня интересует, какие материалы есть в наличии, провизия, сколько у нас есть человек, кто из них, кто по специальности. Затем меня интересует процесс снабжения и жалования рабочих. Вопросов у меня было много. Все я вывалил на Якова, который, стоит отдать ему должное, смог на них ответить весьма полно, хоть несколько раз ему и пришлось зарыться в бумаге минут на 10. Когда же выяснил все вопросы, то положил ему жалование в золотой в день, рабочим по серебрушке, воинам по 10 серебряных в день. Да, как оказалось, они все работали за еду и кров, и если некогда ситуация была хоть сколько-нибудь приемлемой, то сейчас стоило выходить на новый виток отношений. Озвучить эту новость мы собирались вместе, пока же отправленные Петровичем люди ходили и собирали народ на площади перед главным зданием. Оценил наряд Якова. Знаешь, а одежка тебе идет, более солидно выглядишь. Вы не будете за нее ругаться. С чего бы? Ну, мой предшественник был вором и убийцей. Это не значит, что нельзя носить хорошую одежду или есть хорошую еду. Это не значит, что нельзя сводить жену, побаловать в таверну или построить хороший дом. Просто заработай на это, честно. Понял, спасибо. Обрадую жену. Все-таки она у меня умница. Знаете, а она сказала почти то же самое другими словами, но суть была та же. Вот и слушай ее чаще, раз она умница такая. К этому моменту собрался народ, толпа здесь была немаленькая, шутка ли, почти 1500 человек. Толпа гудела, шевелилась, словно море. Постоянно колыхалась из стороны в сторону. Петрович убедился, что здесь все, ну или почти все, вышел на центр крыльца и поднял руку. «Братцы!» Дождавшись, когда все затихнут, он продолжил. «Мираж, владетель этого места, поставил зарплату всем работающим. Также он предложил обдумать всем и принять подданство его королевства». Говорил Яков уверенно, чувствовалось, что к выступлениям он привык, мужик рос как управленец, и это было просто прекрасно. На последних словах толпа вновь зашумела, начались выкрики, которые сводились лишь к одному. «А нам это зачем?» Не желая ставить Якова в неловкое положение, я вышел вперед. Солнце, осветившее меня, дало резкий контраст. Доспехи засверкали на солнце, самые крикливые опасливо замолкли. Но моей целью не было их испугать. Я хотел расположение людей, живущих подо мной, хотя сейчас, думаю, многие отвернутся. Затем, что я помогу встать на ноги тем, кто пойдет под меня. Дам еду, по возможности кров, землю. А остальные? Те, кто работал здесь до этого и не захотят идти к тебе в подчинение. Месяц у вас будет довольствие, как прежде. За это время откроются магазины, в которых можно будет приобрести пищу. Здания, в которых вы живете сейчас, будут определены как гостиничные. О том, какую плату за их аренду брать, будут высчитывать люди, которые разбираются в экономике. Точные условия будут озвучены через 2 недели. За это время вы сможете решить, устраивают вас условия или нет. С чего такие изменения-то? С того, что экономика объекта стоит на месте. Вы не зарабатываете, не можете улучшить условия своего проживания. Кто-то вообще может не работать, но получать довольствие. В скором времени оплата перейдет в сдельную. Кто сколько работал и как работал, тот столько и получит. А жилье платное? Для граждан Костеллума жилье будет бесплатным. А остальные рыжие? А остальные могут обратиться к королю своей страны с подобной просьбой. Я не понимаю, почему вы хотите платить налоги другому королю, именоваться гражданами его королевства, но при этом что-то требуете от меня. Ответом мне служила тишина, впрочем, другого я не ждал. Вряд ли плотники и каменщики способны устроить диспут на равных, даже если они по природе умны, им просто не хватит знаний, чтобы нормально аргументировать свою позицию. Да и ситуация, думаю, понятна многим. Сообщив грустную для ленивых новость, вошел внутрь здания, по пути шепнув Якову, чтобы, когда закончит, зашел ко мне в кабинет. Мой кабинет был простым, не в плане дешевизны материалов или качества, а в самой стилистике. Не нравились мне эти хитро выдуманные завитушки на всю стену или куча золота, которое словно бросали в лицо любому, кто входил в кабинет. Он был выполнен в коричнево-белых тонах с крепкой дубовой мебелью, на которой была неглубокая резьба. В большинстве своем не несущая никакого смысла, кроме украшения, но вот на столешнице была вырезана целая картина, которую я про себя назвал «Тигр в джунглях». В общем-то, ничего сверхъестественного. Но картинка получилась как живая. Напрягшийся хищник, что вот-вот выпрыгнет из травы и схватит невидимую для нас жертву. Даже заставлять такую красоту не хотелось, так что бумаги лежали по краям. Изначально, когда только увидел подобное творение, думал, что зря сделали столешницу резьбой, мол, на ней писать будет невозможно, но мастер дураком не был, столешница была гладкой. Ее выровняли каким-то прозрачным веществом, и сейчас казалось, что все углубления заполнены стеклом. Вот только оно не было холодным или вымораживающим, как обычное стекло. Трогать поверхность было весьма приятно. Пока ждал Якова, рисовал план относительно небольшого здания, что планировал определить под телепорт. Задумка была простой. 2 комнаты, одна из них относительно большая. С воротами, позволяющими въехать гужевой повозке. Здесь же небольшой склад материалов. 2-я комната с отдельным входом. Не такая большая. В ней должен был располагаться оператор телепорта. Менять кристаллы мононакопители, вести учет портаций. В стену между комнатами должен был быть вмонтированный портал. Это дало бы доступ оператору к сменяемым батарейкам и обезопасило бы их же от дебилов, что в противном случае обязательно попытались совать свои пальцы куда ни попадя, а то и отковырять прикольную дорогостоящую штучку. К приходу Петровича я успел уже дорисовать план, выбрать место для постройки, походить взад-вперед, проверить задание, вспомнить, что еще куча частей сета не найдено, потасковать и записать в ежедневник задачу для Артианса. Хотя вполне возможно, что за прошедшее время он и нашел что-нибудь. Пришедший Яков был загружен, но не подавлен, что еще раз убедило меня в том, что с лидером я не прогадал. Мужику стоит подучиться, и он вполне будет способен решать сложные вопросы. Обрисовав ему задачу и убедившись, что она понята верно, отправился на поиски Артианса. Проблема сбора сета стояла остро, она была растянута уже на несколько лет, что меня не радовало, с какой стороны ни посмотри. Нашел своего друга я на самом пике стройки. Здесь шумели кирки, матерились гномы и люди, стояло почти непронзаемое взором облако пыли, и над всем этим буйством на самом верху стояли Горум и Артианс. Гном что-то втолковывал моему другу, поводя руками. Подойдя к ним, я смог разобрать часть их разговора. «Артианс, друг мой, да пойми ты уже, что некому». «Ну некому доверить эти поставки». «Я кучу людей перебрал. То сорвут срок, то привезут не то. Одного и вовсе обворовали. Гором, но ведь есть и гномы. «Гномы нужны на стройке!» «Знаешь, не думал, что когда-нибудь сказал бы это. Среди людей есть хорошие каменщики, некоторые из них могут дать фору гномам в этом искусстве, но они не чувствуют камень. Нет у них этого исконно гномского умения, а без этого невозможно строить хорошую стену в такие сроки». К этому моменту я уже добрался до говоривших, вынырнув из пылевого облака, чем невольно пресек их разговор. «Здравы будьте, братцы! Кто ограбил моего человека?» «Да была там одна шайка. Повадилась наши караваны прессовать, но мы собрались да вломили им по первое число. Прибили пару шаек». «Нападения прекратились?» «Нет, но теперь нападают только на маленькие и слабозащищенные караваны. Приходится собирать большие караваны, набирать больше охрану». «Я понял. Когда планируется ближайший караван?» «Уже сегодня нужен, но не собрать, блин. Стройка стоит». «Я огляделся. Все тот же рабочий шум, удары кирок, облако каменной пыли и древесной стружки. Хотя кто я, чтобы судить о том, стоит стройка или нет? Может, это минимальное КПД из возможных, и вот-вот все остановится. Откуда пойдет маленький караван?» «Из Суринвилля, что в Минокосе». «А что оттуда?» «Это ближайший крупный город, в котором производят необходимые нам ингредиенты, так что выбора у нас немного. Меня немного грыз червячок по поводу того, что стройкой я поднимаю экономику приграничных городов Анастасию, к которому отношусь весьма холодно, но говорить ничего не стал, не стоит ребятам, что фактически и так тащат всю стройку на себе, усложнять жизнь дополнительно». «Понял. Через сколько старт каравана?» «Через 2,5 часа». «Хорошо, я займусь этой проблемой. Предупредите караванщиков, что я проведу инструктаж. Буду на месте через 1-1.5 часа». «Супер, спасибо, Мираж». «Вам спасибо. Артианс, к тебе будет просьба по информации. Сможешь потом заняться, после того, как решим вопрос с нападениями?» «Смогу. Даже с радостью сделаю. Устал я заниматься этими торговыми передвижениями. Не нравится мне это». «Поищи замену, паренька смышленого, дай пару советов, пусть следующий караван ведет он. Свитки телепорта есть?» «Нет». «Держи десяток, если вдруг не увидимся. Меня все так же интересует сет теневого убийцы». «Займусь я им, займусь, надо к эльфам только заглянуть». «Не стоит, не суйся к эльфам ближайший месяц и не спрашивай почему. Вот тебе травка лучше, у атлантов есть неплохая библиотека». «Ты как под воду погрузишься. Скушай травушку, сможешь под водой дышать. Кстати, там же, в Атлантиде, есть памятник, в котором хранится информация о некоем Дроздане. Данная личность мне интересна как возможное место ее обитания, так и способы убийства. По моим предположениям, они должны быть не самыми тривиальными». «О, да. Такие задачи мне по вкусу. Жди с информацией. Где тебя в случае чего искать?» «Я буду часто показываться в посольстве. В скором времени, если мой план удастся, оттуда будет работать телепорт в Кастеллум». «Понял, ладно, я пошел инструктировать». Артианс использовал телепорт, отбыв в неизвестном направлении. Я же побежал по уже готовой части стены, предварительно помахав на прощание Горуму, что явно был недоволен будущей ротацией на посту поставщика. Однако что-то сказать против не решился. Можно было сэкономить время и просто телепортироваться. Но, во-первых, надо было дать ребятам чуть больше времени на обдумывание, а то обещал вернуться днем, а возвращаюсь чуть позже обеда. А во-вторых, было просто необходимо немного пройтись по границе, чтобы визуально привыкать к межгорью, отмечать рельеф, может углядеть, что интересное для будущих вылазок. Кстати, о вылазках. Пока бежал, думал о том, что просто необходимо выйти в поход, поставить телепорт и начать делать бастион света в пределах тьмы, но спросив у одного из стражников, что дежурил на стене, о полнолунии, узнал, что оно планируется завтра, и в этот день нежить становится особенно активной. Соваться под полную луну я и не собирался, хватило мне прошлого захода. От одного воспоминания, о котором внизу живота становилось холодно. К моменту, когда добежал до команды, засевшей в первой башне, приглядел еще несколько игроков, что располагались по стене. Некоторые из них были по одному, некоторые в группе, но подавляющее большинство из них не было в клане, что в целом было логично. Ребятам из кланов, особенно больших кланов, было неинтересно здесь фармить. У них для этого были свои закрытые клановые локации, на которых фармить и качаться было гораздо выгоднее. Позже, если опыт набора на стене будет положительным, то я пройдусь по этим ребятам сам или назначу рекрутера какого. В любом случае, те, кто смог добраться до Межгорья и здесь качается, уже доказал, что не полный рак, что он инициативен, самодостаточен, а именно из таких людей я и хочу видеть костяк клана. Группа меня встретила молча. Даже балагур Ральфи был серьезен и сосредоточен. Ребята смотрели на меня как-то хмуро, из-под бровей, словно я украл у их любимых бабушек самую лучшую несушку. Атмосфера была настолько напряженной, что я и сам стал напрягаться. Невольно руки потянулись к клинкам. Видя это, заржал Ральфи, следом за ним посыпались и ребята. «А ловко мы тебя!» «Чего вы меня?» «Ввели в состояние напряжения». «Ловко». «А зачем?» Диалог был максимально тупым. Во всяком случае, мне он таким казался, но как что-то изменить, я не знал. «Просто ты такой на расслабоне, а мы сидим, терзаемся муками выбора. Непорядок». «И что же вы решили?» Вместо ответа перед моими глазами всплыли 5 системок. «Игрок Ральфи Великолепный хочет вступить в клан Черная Стрела. Принять?» «Да», «Нет». «Игрок Кир хочет вступить в клан Черная Стрела. Принять?» «Да», «Нет». «Игрок Фокс хочет вступить в клан Черная Стрела. Принять?» «Да», «Нет». «Игрок Вам хочет вступить в клан Черная Стрела. Принять?» «Да», «Нет». «Игрок Константин хочет вступить в клан Черная Стрела. Принять?» «Да», «Нет». На каждый из запросов я ответил «Да», после чего у ников над головами уже сокланов появился миниатюрный герб клана, на котором угадывался череп, из глазницы которого торчала черная стрела. Клан стал пополняться новыми членами. Клан оживал и начал набирать мощь.